150 лет назад Сэмюэл Апхэм, производитель патентованного средства от прыщей и продавец и распространитель журналов, решил открыть новое дело. В США в то время шла гражданская война между Северными Штатами и Конфедерацией. И Апхэм, который был северянин из Филадельфии, начал печатать фальшивые южные деньги. Рекламировал их повсюду, широко распространял, сделал на этом бизнес, и его примеру последовали другие предприниматели. Через некоторое время власти конфедерации заметили, что появилось очень много фальшивых банкнот, и что эти банкноты в принципе не хуже, чем их собственные настоящие деньги, даже выглядят лучше. И отчаявшись с ними бороться, они приняли фантастическое решение. Они разрешили их обращение. Тем более, что деньги конфедерации к тому моменту уже мало чего стоили, их отказывались принимать вне зависимости от того, настоящие они были или нет, и жители южных штатов все чаще пользовались долларами противника. Здравствуйте, это Андрей Бабицкий и подкаст «Откуда деньги», в котором мы рассказываем об истории денег и о том, как они меняли человеческие отношения. Этот проект Арзамас делает вместе с юридической фирмой «Рыбалкин, Гарцумян и партнеры», фондом «Gauss Ventures» и платежной системой «Киви». В этом выпуске я попробую рассказать о том, почему деньги такие разные, почему валют в мире больше, чем государств, почему даже граждане одной страны иногда расплачиваются друг с другом разными деньгами и почему нельзя создать единую мировую валюту и забыть навсегда об обменных курсах. В своем рассказе я буду опираться на книги. Их название вы найдете в описании подкаста. Также я благодарен профессору Российской экономической школы Наталье Волчковой за помощь и консультации. Все, кто ездил по Европе, знают, что единые деньги – это очень удобно, по меньшей мере для туриста. Переезжаешь из страны в страну, а деньги менять не надо. А еще удобно смотреть, что в какой стране дороже, а что дешевле. Судя по тому, что евро используют в качестве национальной валюты 19 стран, эта система удобна не только туристам. На самом деле, с точки зрения экономики, у евро те же преимущества, что и с точки зрения обычного человека. Не надо думать о курсах валют. Во-первых, все цены внутри еврозоны, то есть этих 19 стран, легко сравнивать между собой. Во-вторых, если компания получает доход в одной валюте и в одной стране, а тратит и платит зарплаты в другой валюте и в другой стране, то она всегда рискует, что курс изменится и доход перестанет покрывать издержки. А если валюта одна, то риска такого нету. Поэтому торговля и инвестиции между странами с одной валютой становятся проще. Еще одно важное достоинство евро состоит в том, что выпуск этой валюты регулирует единый центральный европейский банк. И поэтому каждая страна, каждое правительство не может в угоду сиюминутных целей напечатать много денег и разогнать инфляцию. Это как если бы в большой семье финансовые решения были переданы в ведение строгой бабушки, которая следит за тем, чтобы люди не наделали глупостей, не занимали до получки у сомнительных соседей и вели себя сдержанно. Вот Европейский Центробанк и есть такая бабушка. Евро – хорошие деньги в том смысле, что пользуются большим спросом и за пределами еврозоны, как и американский доллар, которым расплачиваются совсем не только в США. Но, несмотря на свои преимущества, вряд ли они когда-нибудь захватят весь мир и вытеснят конкурентов. История показывает, что людям нужны разные деньги. Иногда археологи находят одинаковые монеты в разных странах. Что это значит? Что город или государство, где отчеканили эти монеты, вели активную торговлю. Что купцы, которые приплывали из этого города, могли взять монеты с собой и потратить в других портах. И жители чужих портов верили, что смогут использовать их у себя на родине. Иначе зачем бы люди хранили такие деньги? Первыми европейскими деньгами, которые пользовались действительно международным признанием, были эгинские статеры. Их чеканили в городе Эгине, на острове в Эгейском море, по меньшей мере с 7 века до нашей эры. В VI веке они уже ходили по всему Средиземноморью. Эгина была одним из самых успешных торговых полисов, и у нее были собственные серебряные рудники. Поэтому на статеры был большой спрос, а город мог его обеспечить. Со временем чемпионом международной торговли стали Афины, и афинские тетрадрахмы заполонили порты Средиземного моря. Историк Ксенофонт таким образом описывал преимущества афинских денег. Если в других городах купец, продав товар, не может просто взять местные деньги и уехать домой, потому что у него на родине они никому не нужны, то из Афин в крайнем случае можно увести вырученные деньги. Афинские монеты достаточно хороши для того, чтобы можно было их взять в оплату за товар, увести домой и дома обменять на что-нибудь ценное. И действительно, монеты с характерным изображением совы археологи находят по всему Средиземному морю, даже в тех его частях, которые политически были совсем независимы от Афин. В конце V века до н.э. Афины проиграли затяжную мучительную Пелопоннесскую войну, запасы серебра иссякли, и содержать собственную международную валюту стало не по карману. Но сама монета с совой была настолько узнаваемой, что ее копии еще долго использовали в самых разных местах. Таким деньгам, видимо, привыкли доверять. С закатом Афин начался золотой век Македонии. И когда Александр Великий, Александр Македонский, захватывал весь мир, то он разнес македонские тетрадрахмы на 1000 километров. Потом пришел черед Римской империи. Историки не знают наверняка, какую именно монету держал в руках Христос, когда говорил, что кесарю кесарево, а Богу Божье. Но уверены, что на этой монете был изображен римский император Тиберий. Ее можно было обменять на что-то полезное не только в римской Иудее, но и за пределами империи. После падения Рима международным признанием долго пользовались византийские деньги. Александрийский купец Козьма Индикоплов в VI веке н.э. много путешествовал и доехал до острова Шри-Ланка. И местный царь восхищался тем, как хороша золотая византийская монета по сравнению с серебряной персидской. «Византийскую монету, — писал купец, — принимают по всему миру, и ни у одного другого народа нету такой ценной вещи». Византийские деньги ценили довольно долго, но со временем и они потеряли свою привлекательность, отчасти потому, что сами императоры начали портить монету, то есть разбавлять золото серебром и медью, а отчасти потому, что это делали периферийные монетные дворы, например, на Сицилии. Это вечная проблема. Когда валюта используется очень широко, ее все сложнее и сложнее контролировать. В выпуске об инфляции мы подробно рассказывали, что бывает, если содержание ценных металлов в монетах падает. Монеты обесцениваются, люди перестают им доверять и начинают пользоваться какими-нибудь другими деньгами. Когда мы представляем себе деньги, мы автоматически думаем про государство, которое их выпустило. Британские фунты, швейцарские франки, монгольские тугрики. Мы привыкли, что национальная валюта — это такой же символ государства, как герб или флаг. Это могущественная бумага, защищенная всей мощью государства и, главное, не имеющая конкурентов. Вы обязаны расплачиваться ей в магазинах, магазины обязаны ее принимать. В современном мире так и происходит. Но в прежние времена это было не так. И в Европе, и в Азии можно было расплачиваться любыми монетами, лишь бы конкретный купец и конкретный человек был готов от вас их принять. И поэтому монеты с хорошей репутацией, например, византийские, легко оказывались далеко за пределами места, где они были отчеканены. Сами государства тоже не считали, что единая, защищенная законом денежная система – это их ответственность. Они не слишком заботились о том, чтобы выпускать достаточное количество денег, удобных номиналов, чтобы поддерживать их стоимость. И даже налоги государства собирали разными валютами. Например, в России в XVIII веке жители Сибири должны были платить подать соболиными шкурами, а не рублями. А на открывшейся вскоре Кяхтинской таможне, через которую велась вся торговля с Китаем, валютой был чай. Неудивительно, что при таком отношении государства его функции нередко брали на себя предприниматели и сами создавали удобные средства обмена, то есть деньги. В первом эпизоде подкаста я рассказывал о том, как в XVIII веке в Бирмингеме появилась проблема. Рабочим стало нечем платить зарплату, потому что монетный двор не мог произвести достаточное количество хороших медных денег. И эту проблему тогда решили частные предприниматели, например, пуговичные мастера, которые наладили собственное производство монет. Их частные деньги, пенсы и полпенсы, не были грубыми подделками. Наоборот, они были красивее королевских, технологичнее и лучше защищены от фальшивомонетчиков. Именно предприниматели в Бирмингеме создали, например, первый паровой печатный станок. И по производительности в лучшие годы они обгоняли королевский печатный двор в несколько раз. Промышленники и рабочие, которых объединяли общие интересы, а главное, общая необходимость, справились с задачей, с которой не могла справиться самая большая империя на Земле. Если в Англии печатали мелочь, то в Америке частные банки выпускали просто все деньги, ходившие по стране. И хотя правовые основания для этой деятельности были довольно шаткими, федеральная власть с ними долго не боролась, потому что сама была не в состоянии обеспечить страну деньгами. Настоящий зеленый доллар появился только в начале гражданской войны, когда правительство Авраама Линкольна пыталось наладить военные финансы. И прошло некоторое время, прежде чем государственный доллар вытеснил частных конкурентов. Я начал этот выпуск с рассказа о том, как Южные Штаты, воевавшие с Линкольном, выпустили свои деньги, но не смогли убедить граждан ими пользоваться. И проблема этих денег, главная проблема, состояла не в том даже, что они были плохо защищены, их легко было подделывать. Главная проблема состояла в том, что закон не обязывал никого их принимать к оплате. Вот получил человек банкноту, понес в магазин, а продавец ему говорит: «Простите, не принимаю». И поэтому люди ими не пользовались, кому нужна такая валюта. Когда государство не справляется с деньгами, люди создают себе деньги сами. Во втором выпуске я рассказывал про гиперинфляцию в Германии после Первой мировой войны. Тогда по всей стране ходило очень много, как тогда говорили, чрезвычайных денег, нотгельдов. Их выпускали муниципалитеты или какие-то неправительственные организации, и они, собственно, помогали выживать частным сообществам в ситуации, когда соседям ты еще можешь доверять, а столичным властям и государственной марке уже не можешь. Чтобы деньги стали по-настоящему государственными, понадобилось две вещи. Во-первых, сами государства централизовались, и появилась бюрократия, способная управлять денежной политикой. А во-вторых, денежная монополия стала широко восприниматься как естественное право государства и его обязанность. Произошло это окончательно только в 20 веке. Правительства и прежде не любили частные деньги. Иногда они терпели их из нужды, но как только справлялись со своими проблемами, тут же запрещали. Они запретили английские пенни пуговичных мастеров, частные американские банкноты и немецкие муниципальные деньги. Сегодня самые могущественные сообщества — это национальные государства, поэтому большинство денег, которые нас окружают, — это государственные валюты. Но частные деньги никуда не исчезли, они появляются до сих пор. Многие деньги создаются ровно потому, что людей раздражает государственная монополия. Они не хотят, чтобы их деньги могла съесть инфляция, чтобы за ними присматривал центральный банк, чтобы кто-то, например, налоговые органы, следили за их тратами. Первые энтузиасты криптовалют часто были анархистами, для которых любой государственный контроль, в частности государственный контроль за деньгами, по определению зло. Они хотели, чтобы их валюта была децентрализована и не зависела от политической воли влиятельных людей. И хотя, например, биткоин сложно назвать полноценными деньгами, по крайней мере, сейчас, но все-таки это большой успех. Несмотря на препоны могущественных государств и США, и Китая, им пользуются миллионы людей. Эффективное сообщество такого размера – это уже само по себе огромное достижение. И свидетельство того, что пока люди способны к коллективным действиям, способны вместе ставить себе цели, их достигать, они будут создавать новые валюты, и не обязательно в политических границах. Когда люди теряют доверие к государственным деньгам, они не всегда изобретают новые. Иногда куда проще воспользоваться чужой валютой. Если случается сильная инфляция, обычные люди и предприниматели начинают запасать иностранные деньги просто потому, что они защищены от обесценивания. Во время гиперинфляции даже цены в магазинах иногда указывают в иностранной валюте, чтобы не менять ценники по нескольку раз в день. В России в 90-е годы эта практика была настолько распространена, что ее запретили отдельным законом. И в результате владельцы магазинов стали использовать уродливую аббревиатуру УЕ, которая значила условные единицы, но фактически была равна доллару. Иногда страны и вовсе переходят на чужую валюту. Например, так поступил в 2000 году Эквадор. В последние 20 лет официальной валютой страны служит американский доллар. Это решение когда-то помогло остановить инфляцию и надолго обезопасило жителей страны от безответственной финансовой политики правительства. Почему это стало возможно? Потому что, в первую очередь, для Эквадора США — это крупнейший торговый партнер. Эквадорские компании все время продают что-то в США и покупают что-то в США. И когда они это делают, им не надо думать о курсах валют. Они продали, получили деньги, заплатили своим сотрудникам те же деньги. Они могут быть уверены, что обменный курс не увеличит их издержки. Почему другие страны не хотят поступить как Эквадор и просто перейти на американские деньги? Потому что у этого решения тоже есть недостатки. Тот же Эквадор ощутил их на себе совсем недавно. В 2010-е годы валюты двух соседних стран, Колумбии и Перу, сильно упали по отношению к доллару. Цены там стали заметно ниже, чем в Эквадоре. И жители страны стали ездить за покупками к соседям. А перуанцы и колумбийцы, наоборот, стали меньше покупать эквадорских товаров. Для них это теперь слишком дорого. Правительство Эквадора мало что могло поделать со своими гражданами и уж совсем никак не могло снизить стоимость доллара. Если попросить об этом Вашингтон, там просто ответят: не нравится, не пользуйтесь. Понятно, почему мало кто хочет попасть в зависимость от чужой валюты. Но что, если попытаться договориться о создании общей валюты на равноправных основаниях? У нас всех есть перед глазами такой пример, и это, конечно, евро. На европейских банкнотах не рисуют национальные символы вроде Эйфелевой башни или Колизея. И в этом есть не только политический, но и экономический смысл. Каждая страна, вошедшая в еврозону, отказалась от самостоятельной денежной политики. Все важные решения принимает общий европейский центробанк, та самая строгая бабушка. А на политику центробанка теоретически влияют все 300 с лишним миллионов человек, которые являются жителями еврозоны. Что европейские жители выиграли от евро, мы хорошо знаем. Они стали гораздо больше торговать друг с другом. На Евросоюз приходится всего около 7% населения Земли, но при этом четверть мировой торговли. А вот что они потеряли? Это можно объяснить на примере Греции, в которой несколько лет назад случился большой экономический кризис, а вслед за тем еще и дефолт. Каждый четвертый взрослый житель страны сидел без работы, а в долг греческому правительству никто не давал. Большинство экономистов считает, что если бы Греция в тот момент сохранила собственную валюту, драхму, кризис прошел бы совсем не так болезненно. Почему? Потому что драхму можно было бы немножечко обесценить. Девальвация, то есть когда валюта немножечко обесценивается, позволяет проще выплатить долги правительства, которые состоят в основном из зарплат бюджетников и пенсий. Кроме того, когда дешевеет национальная валюта, дешевеют экспортные товары. В случае Греции, например, оливковое масло. Если бы национальная валюта чуть-чуть подешевела, другие страны стали бы чуть больше покупать греческого масла и чуть меньше, например, испанского. Сотрудники отелей на островах получали бы в дешевеющих драхмах столько же, а в евро уже чуть меньше. И значит, стоимость услуг для туристов стала бы ниже. В страну поехали бы туристы, а может быть, даже инвесторы захотели бы открыть новые гостиницы. Многие, наверное, помнят, насколько дороже становится Европа каждый раз, когда падает рубль. Но ведь верно и обратное. Когда падает рубль, то Россия для европейцев становится дешевле, и они чаще сюда ездят. Обесценить валюту – не лучшая идея, и мы подробно рассказывали, почему в выпуске об инфляции, но иногда другого выхода просто нет. В случае кризиса это иногда единственный способ оживить экономику и расплатиться с долгами. Внутри большой страны, пусть это будет та же Германия, есть все те же проблемы. Там есть богатые регионы и бедные. Но житель бедного региона может взять и уехать на работу в богатый регион. Или национальное правительство может перераспределить деньги от богатых к бедным. В случае с греками эти рецепты не работают. Безработному греку гораздо сложнее уехать работать в Германию, даже если он имеет на это право. Он не знает языка, он не знает местного законодательства. И ему не просто повлиять на денежную политику Центробанка на выборах. У него в стране живет всего несколько процентов населения еврозоны. Международная валюта и национальные государства не очень хорошо уживаются между собой. И это было известно всегда, и, например, один из отцов-основателей денежной теории, Мильтон Фридман, еще в момент запуска евро проговаривал все те проблемы, с которыми столкнулись и Греция, и Германия в последующие годы. Зачем же тогда Европа пошла на этот шаг? Ответ на этот вопрос очень прост. Европейская интеграция вообще, и евро в частности, это прежде всего политический, а не экономический проект. И в этом мнении сходятся и большие экономисты, и большие европейские политики. Андре Сас, который много лет возглавлял Банк Нидерландов и участвовал в переговорах по евро, написал книжку о тех временах, и он прямо чуть не в первой фразе описывает смысл создания евро. Не допустить новой большой войны. Интегрировать Францию и Германию между собой настолько, что война между ними будет просто невозможна. Архитекторы евро не имели в виду конкретную войну. Но они знали, что за 75 лет, с 1870 по 1945 год, Франция и Германия воевали между собой трижды, и две из этих войн были мировыми. В ноябре 2019 года вся Европа празднует 30 лет падения Берлинской стены. Тогда объединились Восточная и Западная Германия. И сегодня кажется странным, что Франция и Британия поначалу выступали против такого объединения. С их точки зрения, разделение Германии было закономерным итогом Второй мировой и единственной гарантией того, что Берлин не вернет себе былой силы и не примется за прежнее. Возможность объединения была буквально выторгована в обмен на обещание ускорить переговоры по евро. Европейский валютный союз мог бы не появиться, если бы не надежда на объединение Германии. Так вспоминал 1989 год тогдашний глава Национального банка ФРГ Карло Топпель. То есть евро – это не попытка собственно построить единую валюту, а попытку построить политическое сообщество размером с европейский континент. И успех евро надо мерить не тем, насколько успешно происходит экономическая интеграция, хотя мы видим, что успехи есть, а тем, насколько он выполняет свою политическую функцию, удерживает Европу от следующей большой войны. Это и есть главное, что надо знать про деньги. Деньги — это не просто средство обмена или накопления, или даже инструмент международных платежей, как говорят экономисты. Деньги — это способ выстроить отношения в человеческом сообществе, будь то группа энтузиастов, маленький муниципалитет, небольшая страна или целый континент, не желающий повторения страшной войны. Вот что писал о деньгах великий социолог Георг Зиммель. Когда кто-то сокрушается о разделяющем влиянии денежных отношений, не стоит забывать следующего. Через необходимость обмена деньги создают исключительно сильную связь между участниками экономического круга. Именно потому, что деньги нельзя потреблять непосредственным образом, людям приходится обращаться друг к другу, чтобы получить желаемое. Поэтому деньги создали больше связей между людьми, чем когда-либо существовало. Это был последний выпуск подкаста «Откуда деньги?» и мы прощаемся с вами. Мы — это я, Андрей Бабицкий, редактор Александр Борзенко, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, расшифровщики Кирилл Гликман и Иван Демидов, фактчекер Михаил Трунин, композитор Виктор Давыдов и студия «Чемоданов Продакшн». Этот подкаст сделан в партнерстве с юридической фирмой «Рыбалкин Гарциняна Партнеры», фондом «Гаусс Венчурс» и платежной системой «Киви».